неандерталесис в действительности является не отдельным видом, а скорее разновидностью Homo sapiens. Так почему бы ему не уметь говорить? Возможно, он просит еще молока. Мисс Фэллоус машинально потянулась за бутылкой, но Хоскинс схватил ее за руку. «А теперь, мисс Фэллоус, прежде чем вы сделаете еще хоть одно движение, вы должны сказать, остаетесь вы или нет». Мисс Фэллоус раздраженно высвободила руку. «А если я уйду, вы что, не собираетесь кормить его?» «Я побуду с ним некоторое время». Она налила ребенку молока. «Мы намерены оставить вас здесь с мальчиком, мисс Фэллоус», — сказал Хоскинс. «Это единственный вход в первую секцию Стасиса. Дверь тщательно запирается и охраняется снаружи. Я хотел бы, чтобы вы изучили систему замка, который будет, конечно, настроен на отпечатки ваших пальцев, так же, как он настроен на отпечатки моих. Пространство наверху», — он поднял взгляд к несуществующему потолку кукольного домика, — «охраняется тоже, и мы будем предупреждены, если здесь произойдет что-либо необычное». «Вы хотите сказать, что я все время буду находиться под наблюдением?» — возмущенно воскликнула мисс Фэллоус, вдруг вспомнив, как она сама рассматривала с балкона внутреннюю часть помещения. «О, нет, нет», — серьезно заверил ее Хоскинс. «Мы гарантируем, что ни один человек не будет свидетелем вашей частной жизни. Все объекты в виде электронных символов передаются вычислительной машине, и только она будет иметь с вами дело. Вы проведете с ним эту ночь, мисс Фэллоус, а также и все последующие, впредь до особого распоряжения. Мы предоставим вам несколько свободных часов в дневное время, и вы сами составите их расписание, исходя из ваших потребностей». Мисс Фэллоус в недоумении окинула взглядом внутренность кукольного домика. «А для чего столько предосторожностей, доктор Хоскинс? Разве мальчик представляет собой какую-нибудь опасность?» «Видите ли, мисс Фэллоус, все дело в энергии. Он никогда не должен покидать это помещение, никогда, ни на секунду, ни по какой причине, даже если от этого зависит его жизнь». «Даже для того, чтобы спасти вашу жизнь, мисс Фэллоус. Вы поняли меня?» Мисс Фэллоус гордо вскинула голову. «Я знаю, что такое приказ, доктор Хоскинс. Медицинская сестра привыкает к тому, чтобы во имя долга жертвовать собственной безопасностью. Отлично. Вы всегда можете просигнализировать, если вам что-нибудь понадобится». И двое мужчин покинули Стасис. Обернувшись, мисс Фэллоус увидела, что мальчик, не притрагиваясь к молоку, по-прежнему не спускает с нее настороженного взгляда. Она попыталась жестами показать ему, как поднять блюдце ко рту. Он не последовал ее примеру, однако на этот раз, когда она прикоснулась к нему, он не закричал. Его испуганные глаза ни на секунду не переставали следить за ней, словно подстерегая ее малейшее неверное движение. Она вдруг заметила, что инстинктивно пытается успокоить его, медленно приближая руку к его волосам, стараясь, однако, чтобы ее рука была все время в поле его зрения. Тем самым она давала ему понять, что в этом жесте не кроется никакой для него опасности. И ей удалось погладить его по голове. «Я хочу показать тебе, как пользоваться туалетом», — произнесла она. «Как по-твоему, ты сможешь этому научиться?» Она говорила очень мягко и осторожно, отлично сознавая, что он не поймет ни одного слова, надеясь на то, что сам звук ее голоса повлияет на него успокаивающе. Мальчик снова защелкал языком. «Можно взять тебя за руку?» — спросила она. Она протянула ему обе руки и замерла в ожидании. Рука ребенка медленно двинулась навстречу ее руке. «Правильно, правильно», — сказала она. Когда рука мальчика была уже в каком-нибудь дюйме от ее собственной, смелость оставила его, и он отдернул свою руку. «Ну что ж», — спокойно сказала мисс Фэллоус, — «позже мы попробуем еще раз. Не хочется ли тебе посидеть, а?»